А вот ты из этой комнаты отправишься прямо в камеру смертников. Проведешь лет 10 в Парчманне, пока суд рассмотрит апелляцию. Ужасная еда, никаких лекарств, да и жизни никакой. А потом заткнись, ладно? Просто заткнись. В покрасневших глазах стояли слезы. Мне конец. Некуда бежать, негде спрятаться. Ничего подобного. Продержись еще пару часов, и получишь столько денег, сколько нужно, чтобы начать все сначала. Чтобы впервые в жизни стать свободной и ни от кого не зависеть. Покачав головой, девушка вернулась в спальню, но дверь осталась открытой. И Уилл услышал: «Все люди от кого-то зависят, док. Все до единого». Доктор Магдил взял у старшего агента Цвика лупу и стал рассматривать лежащую на столе фотографию. Четкий черно-белый снимок, не что иное, как эпизод, накануне заснятый камерами слежения, Бори Ваш. 16:22:21, гласит отметка времени в углу. 20 минут пятого. Камера направлена на стол, за которым играют в 21. Угол съемки сдвинут немного в сторону от дилера, прямо на блондинку в обтягивающем черном платье, что склонилось над бубновым королем и червовой шестеркой. «Это она?» — спросил старший агент. «Вне всякого сомнения». Отложив лупу, Магдил повернулся к жене. Нервно сжав колени, она сидела на кожаном диване Цвика. Эмоции буквально переполняли доктора. Глаза жгли непрошенные слезы. «Я не ошибся. Они не успокоились. В эту самую минуту еще одна семья проходит через тот же самый ужас». Доктор сел рядом с женой и взял за руку. «Мы все сделали правильно. Спасибо, что пришла со мной. Знаю, решиться было непросто». Будто оглушенная взрывом, Маргарет смотрела в одну точку. «Нужно срочно отвезти ее домой. Агент Чалмерс видел эту фотографию». В последние 2 часа Чалмерс на глаза не попадался. Неудивительно, в кабинете постоянная суета, трудно за кем-то проследить. Он на задании. Цвик, вернувшись за стол, уже звонил кому-то по телефону. «О, Боже!» — воскликнул Магдил, хлопая себя по лбу. «Что такое?» — Цвик прижал трубку к груди. «Через полчаса у меня тройное шунтирование. Операционная бригада, небось, уже в полицию звонит. Хотите, наш агент подбросит вас в больницу, а кто-нибудь из девушек отвезет миссис Магдил домой?» «Я не спал целые сутки и не могу оперировать. Можно отсюда позвонить?» «Да, конечно. В общем зале есть телефоны». Не успел Магдил и шагу сделать, как в кабинет влетела молодая женщина. Цвик смерил ее уничтожающим взглядом. «Агент Перри, надеюсь, у вас есть основания таким образом врываться в мой кабинет?» Девушка возбужденно закивала. По центральной линии звонит мужчина и спрашивает старшего агента. «Кто это?» «Харли Феррис». «Что за Харли Феррис, черт возьми?» Непонимающе развел руками Цвик. «Президент компании Селстар, сэр, утверждает, что произошло похищение и просит соединить с вами». Лицо Цвика побледнело, как полотно. Хьюи Коттон сидел на крыльце лачуги и кончиком ножа наносил на готовую фигурку последние штрихи. Зазвонил сотовый, и деревяшку пришлось отложить. «Джои, как дела, парень?» «Нормально».